Глава 17. Ей не понадобился грим, чтобы проскользнуть неузнанной в свою квартиру. Во дворе никого не было. Вообще никого. Ни своих, ни чужих. Она наблюдала достаточно долго, чтобы понять. Ее не пасут здесь. Может, где-то еще, но не здесь. И не сегодня. Инна выше подняла воротник длинного свитера, достающего ей почти до коленей. Поправила ручки сумки на плече, и шагнула из тени высокого кустарника. И почти сразу почувствовала себя голой. Она никогда, никогда прежде не чувствовала так собственную уязвимость. Никогда так не боялась, как теперь. Даже скорбь по погибшей из-за нее матери отодвинулась куда-то. Она приказала себе пока об этом не думать. Она не может сейчас об этом думать. Не может сейчас винить себя в ее гибели. Если начнет, то погибнет сразу, потому что раскиснет. А ей предстоит слишком много сделать, чтобы наказать тех, кто сломал ей жизнь. Как она станет это делать, Инна пока не знала. Она решила двигаться вперед мелкой поступью. От пункта до пункта. Никакой стратегии. Никаких далеко идущих планов. Только мелкой поступью. А уж куда она станет поворачивать, время покажет. Вечер наступил как-то вдруг. Солнце закатилось за дом, и минут через 30 двор накрыло непроглядной теменью. Ни один фонарь, как и прежде, не горел. Но ей все равно было не по себе, пока она пробиралась от кустов до подъезда. Прежде чем открыть подъездную дверь, она еще раз осмотрелась. Во дворе тихо. Никого нет вообще. Ни своих, ни чужих. Свет в окнах в их подъезде горел только на первом этаже, у стариков Мишиных. Но они наполовину глухи и слепы. Даже если и услышат ее шаги и откроют дверь, не узнают ее. Инна набрала код замка. Вошла внутрь и снова замерла, прислушиваясь. Тихо. Так тихо, что даже страшно. И чудится не пойми что. Будто кто-то за шахтой лифта притаился и осторожно дышит. «Чушь», — решила она и шагнула вперед. Потом еще и еще. Никого. Поднялась на площадку второго этажа и от неожиданности вскрикнула. А шуметь-то ей было нельзя. Ее крик тут же разнесло по этажам услужливое эхо. Тот, кто поджидал ее, а ждал он именно ее, сомневаться мог только дурак, тоже понял, что ее крик может привлечь внимание. Поэтому, приложив указательный палец к губам, тихо прошептал: «Не кричи, не надо». «Отойди в сторону, козел!» Прошипела она яростно и шагнула назад, на одну ступеньку ниже. «Дай мне пройти!» «Тебе не надо домой, там тебя ждут!» Проговорил он негромко и сократил расстояние между ними до опасного минимума. Он сейчас протянет руку, сожмет ей горло, сдавит, и через пару минут она присоединится к матери. Он караулил ее не во дворе. Он поступил хитрее. Подождал ее в подъезде. Мимо него она не прошла бы ни за что. Она дура. Она снова вляпалась. И на кой черт ей нужен был чужой опыт, если она не смогла применить его на практике? Зачем таскалась на судебные процессы? Мысленно критиковала попавшихся. Так бездарно попасться, как она, еще надо было постараться. Снова так бездарно попасться. «Убиваю же, ну!» Потребовала она негромко. Шагнула вверх, почти упираясь лбом в верхнюю пуговицу его легкой куртки. Зажмурилась, почувствовав его руки на своих плечах. Почти не удивилась, уловив запах застарелого перегара. «Кто же идет на убийство с трезвых глаз?» «Почти никто. Всем для храбрости надо выпить». И если не в этот же прямо день, то накануне точно. Вот и этот высокий дядька, со странно симпатичным лицом, так не вязавшимся с обликом убийцы, тоже выпил для храбрости. «Я не собираюсь тебя убивать, Инна. Я хочу тебе помочь», — сказал он ей в самое ухо. «И нам надо поторопиться и убраться отсюда, пока нас не обнаружили. Идем». Он обошел ее и легонько увлек вниз. А она заортачилась. Вцепилась в перила лестницы, замотала головой. «Не пойду! «Никуда не пойду!» – зашипела она. «Кончай здесь, сволочь!» «Вот ты бестолочь, а!» – пробормотал он с досадой. И глянул как-то так, что у нее между лопаток сделалось болезненно холодно. «Я не тот, кто убил твою маму», – произнес он, не выпуская ее руки из своей. Утешение было слабым. Инна кивнула со словами. «Но ты тот, кто убьет меня. Так?» «Нет, не так». «Тогда кто ты?» Она вдруг послушно шагнула за ним на пару ступенек. «Кто?» «Я тот, кому позвонила моя студенческая подруга Машка после того, как ты попросила ее позвонить твоей соседке. Было это на экскурсии на графских развалинах. Помещичьих», — поправила она машинально. «Пускай помещичьих, но это ничего не меняет. Как только она позвонила по твоей просьбе твоей соседке и ты ушла, Маша тут же позвонила мне». «Зачем? Ты мент?» Инна потянула руку из его пальцев. «Да не мент я никакой. Раньше был следаком, потом частным детективом. Затем пробовал писать детективы. Не очень вышло. А сейчас...» Он внезапно запнулся. «А сейчас ты кто? Наемный убийца?» Прошипела она ему в заросший затылок. «А сейчас я просто алкаш», — признался он после минутного раздумья. «Алкаш?» Инна изумленно моргнула. Задрала голову вверх. Ей почудилось, что хлопнула какая-то дверь несколькими этажами выше. «А что алкашу здесь нужно? Почему он стоит и ждет меня на лестничной клетке, вместо того, чтобы похмеляться?» — прошептала она, прислушиваясь к звукам наверху. «Скажу, не поверишь». Он негромко рассмеялся. «Машке в твоем рассказе почудился интересный сюжет для очередного романа. Она порекомендовала мне сюда приехать и разузнать подробнее обо всей истории». «О какой истории?» — прошептала она, прислушиваясь. Нет, ей все же не показалось. Наверху кто-то отчетливо громыхал замками, запирая дверь. И даже слышался невнятный разговор. Или человек говорил с кем-то по телефону, или был не один и говорил со спутником. Может, стоило ей их дождаться, чтобы избавиться от навязчивого странного человека? Может быть, следовало попросить у них помощи? «О какой истории?» — повторила она вопрос и опустилась еще на три ступеньки. «О твоей истории, Инна». «И? Понравилась моя история?» — спросила она, не замечая, что уже почти бежит за ним следом вниз по лестнице. «Не очень». Он, не выпуская ее руки, нажал светившуюся в темноте красным кнопку на двери, толкнул, выскочил на улицу, вытянув ее следом за собой. «Станешь о ней писать?» Она не понимала, почему мчится за ним через двор в самую темноту, в самое опасное место. Почему она вдруг почувствовала, что может довериться ему? Потому что случайная женщина Маша, которая звонила по ее просьбе к ней домой, а потом ее соседке, не могла никак быть связана с бандитами, подставившими ее? Может быть. Потому что человек, посланный ее уничтожить, не стал бы разговоры с ней разговаривать на лестничной клетке, рискуя привлечь внимание. Не стал бы тащить ее из подъезда через весь двор, на ходу что-то объясняя. Он бы просто убил ее еще там, на лестнице. Бесшумно, быстро, не привлекая внимания. Может быть. «Залезай, быстро», — скомандовал он, влезая в машину, спрятанную так ловко, что Инна, проведя полдня в наблюдениях, ее даже не видела. Она со вздохом полезла на пассажирское сиденье. И они сразу тронулись. Сначала выехали из двора, потом из микрорайона, затем из города. «Куда едем?» — потревожила она, наконец, тишину, повисшую в автомобиле. «Ко мне. Ко мне домой». «Зачем?» — Инна потерла щеки. Произнесла с кивком. «Попробую угадать. Писать с меня роман станешь. Как художник картину». «Не угадала, Инна Владимировна. Твою историю я описывать не стану». «Почему?» «Потому что не хочу. Потому что я хреновый писатель. Хотя моя подруга и утверждает обратное». «И это все причины, из-за которых вы решили лишиться спокойной жизни?» Усмехнулась она криво. «Вы же понимаете, что моя история не безобидна. Она опасна. Она стоила жизни моей маме». У нее сильно защипало в носу и глазах. В груди сделалось так больно, будто у нее лопнуло сердце. Она готова была разрыдаться. Вот-вот готова была разрыдаться. Держала себя в руках, насколько это было возможно. Все минувшие дни, взращивая в душе ненависть, держалась. «И вас бы уже не было сейчас, не встреть я вас на лестничной клетке», произнес он, покосился в ее сторону и через минуту протянул ей коробку с платками. «Ревите, Инна. Ревите сколько угодно. И чем сильнее, тем лучше. Можете даже кричать. Громко кричать». «Зачем?» — спросила она задушенным голосом. Слезы вот-вот готовы были прорваться. «Вы должны дать выход вашему горю. Со мной можно. Я пойму». Она прорыдала до самого его дома. Рыдала, причитала, жаловалась, каялась, просила прощения. Он не перебивал. Лишь изредка, когда ее дыхание заходилось, он осторожно трогал ее за плечо и легонько встряхивал. «Мы приехали, Инна», — сказал мужчина, въехав в ворота и заперев их изнутри. «Выходи». Опираясь на его руку, она выбралась из машины. Глубоко вдохнула ночной прохладный воздух. «Пахнет влагой», — хрипло произнесла она. Плохо ориентируясь в темноте, шла за ним, спотыкалась на каждом шагу. «Рядом озеро. Рыбы полно. Ты удишь рыбу, Инна?» «Нет, никогда не пробовала». «И я никогда толком не пробовал. Выходит, хреново», — признался он. «Может, следует начать учиться?» «Не знаю», — шепнула она со всхлипом. «Для начала надо бы попробовать во всем разобраться, а уже потом заняться рыбалкой. Хорошо тут у вас? Тихо?» «Да, тихо. Дом на окраине. Соседи далеко. Никто не мешает». Он заворочил в замке ключами. Отпер дверь. Потянул на себя. Нашарил рукой выключатель. Свет в просторной прихожей зажегся сразу в трех местах. Под потолком большая люстра в виде колеса от телеги. Над большим зеркалом в пол в тяжелой дорогой оправе красного дерева и над вешалкой. Инна ступила за порог, глянула на затоптанный полосатый ковер. «Не разувайся, у меня пыльно», — предупредил он, широко махнул рукой влево. «Идем, там кухня. Надо чего-нибудь перекусить и поспать». «Не хочу ничего есть», — пожаловалась она, забираясь с ногами в широкое плетёное кресло возле узкого стрельчатого окна. «Вообще ничего не хочу. Даже, наверное, жить не хочу». «А это вы зря, Инна», — отозвался он, хлопача возле плиты с омлетом. «Инстинкт самосохранения — такая настырная вещь. Он не позволит вам ни за что умереть раньше положенного срока». «Считаете?» — усомнилась она, рассматривая мужчину со спины. «Сколько ему лет? 40? 50? Или меньше?» Понять по его внешности было сложно. В фигуре не было возрастной одутловатости, как у его студенческой подруги Марии, которой она навскидку дала бы все 60. «Не спортсмен, конечно, но и не развалина. Волосы еще густы, зубы прекрасны. А легкий тремор в руках — это, видимо, от его тяги к алкоголю». Когда они вошли в кухню, Инна заметила строй пустых бутылок вдоль одной стены. Лицо немного помято, но стариковских морщин нет. Глаза ясные, невероятного голубого цвета. И взгляд. «Что за взгляд?» — восторженно воскликнула бы ее мама, познакомься она с ним. «Кстати, а мы ведь с вами так и не познакомились», — произнесла она в его спину. «Вы меня знаете. Обо мне немало знаете, как я поняла. А я о вас вообще ничего. Кто вы?» И он вдруг засуетился, смутился, стащил с бедер заляпанный жиром передник, отставил с огня сковороду с приготовившимся омлетом. Подошел к креслу, на котором она ёжилась. «Сергей Кузьмич Авдеев», — представился он, манерно склоняя голову, и даже каблуками прищелкнул. 45 лет от роду. Не женат, никогда не был, детей нет, не судим, не привлекался». «Теперь привлекут», — невесело пошутила она, протягивая ему руку. «Готовьтесь к неприятностям, Сергей Кузьмич Авдеев». «Я Инна. Инна Владимировна Комарова. 27 лет. Не замужем. Детей нет. Не судима, не привлекалась. Но тюрьма по мне плачет, как вы поняли. И по пятам моим чешут бандита, желая избавиться от нежелательного свидетеля в моем лице. Так что, Сергей Кузьмич, хорошо подумайте, прежде чем становиться персонажем моей скверной истории». «А я не хочу становиться персонажем», — произнес он, уставившись на свои растопыренные трясущиеся пальцы. «Я, может, хочу стать главным героем». «Ух ты!» — она вяло улыбнулась. «А я могу полюбопытствовать, зачем вам это нужно?» «Чтобы спасти тебя. От них, от самой себя. Доброе дело хочу сделать. Может, впервые в жизни». Озвучил он то, над чем так долго и сам ломал голову. «Знаю, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. И все же хочу попробовать». «Понятно». Заскучали. «Утерян жизни смысл. Там не найден». Инна махнула рукой в сторону ровного ряда пустых бутылок из-под алкоголя. «Считаете, поможет?» «Хочу попробовать». Улыбнулся он и вдруг сказал: «Только прошу тебя об одном. Никогда, никогда не называй меня Кузьмичом. Как угодно, но только не так». А я и не собиралась. Она соскользнула с кресла, широко зевнула. «Я и не собиралась. Покажите мне, пожалуйста, мою спальню, дядя Сережа».